Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания, город Москва, специалист Ресеева Надежда Михайловна. Ведется запись нашего разговора. Нас интересует Елена Ивановна. Это вы, я с вами разговариваю. Со мной. Я вижу, ранее вели с вами переговоры неоднократно. Задолженность у вас актуальна? Перед нашей компанией, ранее образованной ООО «МКК «Миль», общая сумма задолженности состояла на 19 мая 26 158 рублей 14 копеек. А вам одобренный ряд лояльных программ нашими юристами по выплате задолженности в частичном формате, без перерасчетов. Вы готовы добровольно платить в частичном формате? Все предложения в письменном виде Почты России. Что? Все предложения в письменном виде Почты России. Причем здесь Почта России? Это не предложение, это требование. Причем здесь почта? Ну, значит, у нас по 230-му федеральному закону, статья 9, ну, во-первых, суд пройдет без вашего... Судебный приказ вы я там отменю. Не будете. Судебный приказ вы я что отменю. Вы говорите? Вы да. хотите сказать, вы еще по исковому заявлению придете? Мне интересно. Да. Вот вы, Елена Ивановна, придете, а мы предоставим данные записи, где вы по требованию не выплачиваете задолженность. Только вам вначале нужно будет провести бронхоскопическую экспертизу, которая стоит 60 тысяч рублей. Елена Ивановна, еще раз повторяю, вы вот со своими долгами в экономический кризис, да бога ради, оставайтесь. Дай бог вам никогда нормальную работу не найти с этими какая долгами. Разница? Чего вы так до сразу свидания. Нервничаете? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а я могу услышать Елену Ивановну? А кто спрашивает? Меня зовут Хадыкина Наталья Васильевна, я являюсь сотрудником компании SKM, главный эксперт, и информирую вас о том, что разговор будет записан. Мы позвонили касаемо Почта банка. Вы, Елена Ивановна? Я. Нам к вам поступает касаемо вашего нерешенного вопроса с Почта банком. У вас здесь образовалась ситуация, которую необходимо разрешить срочно. Скажите, здесь вот это рождение ваше? Вы по агентскому договору работаете? Да, мы работаем по агентскому договору. Да, ну так вот, Почта банк не соизволил меня уведомить о привлечении третьих лиц для взаимодействия со мной. Поэтому мы ничего с вами обсуждать не будем. Елена Ивановна, вам в любом случае придется разрешать вопрос с банком. Но только вас это не касается, пока меня Почта банк не уведомил. Касается. Пока меня Почта банк не уведомил, вы звоните незаконно. Нас это касается, документы уже находятся да у нас. Вы можете хоть устраться, говоря о том, что вас это касается, никаких комментариев вам давать не намерено. Вы отказываетесь вести переговоры? Естественно. Хорошо, информацию по этому поводу зафиксировать. Делайте хуже только себе. До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ID-коллект Валерий Фальдрамис ведет запись. Елена, вы, Ивановна? Я. А? Я. Чтобы понять, что это вы дату рождения, назовите. Нет. А? Нет. Почему? Не хочу. А я не верю, что это вы. Ну, и ради бога. Ну, а вы докажите, что это вы. Да, мне это не нужно. Ну, чтоб я поверил. Информация да, мне это важна. Мне это без разницы. Без разницы вам? Ну, абсолютно. А информация не нужна, что ли, вам? Нет. Зря отказываетесь. Мало все важное, все при мне. Вы даже не догадываетесь, о чем я хочу сказать. Ну и ничего страшного. Да? Угу. Ну ладно тогда. Угу. Алло. Да, алло, здравствуйте, Елена Ивановна. Здравствуйте. Меня Павел Дмитриевич зовут, фамилия моя Якунина, коллекторское агентство «Серьезный строитель», ведет запись за кого? Елена Ивановна, верно? Верно. Елена Ивановна, вы обращались в организацию «Орево технологии» 26 ноября 2018 года. У вас образовалась задолженность 10 320 рублей 47 копеек. Данная задолженность была переуступлена по договору цессии 382, также Гражданского кодекса Российской Федерации, коллекторское агентство «Серьез Трейд». Подскажите,

Вы, скорее всего, услышали на улице от кого-то, вы поверили в это, потому что вам это выгодно. Вы не понимаете, Лена Ивановна, что вы подписали договор? Вам написали договор. Вы по нему разговариваете. Елена Ивановна, вы можете не перебивать? Да, мне не о чем с вами разговаривать. Да вы мне навязываетесь, поэтому хочу, перебиваю, хочу, нет. Так, ну, вы, судя по всему, очень высокого мнения о себе, да? Естественно. Скажите, ваши родственники тоже у вас высокого мнения? Естественно. Они знают о том, что вы можете? Естественно. То есть вы, ваши все родственники в курсе и благополучно, но это просто забили. А что им надо делать? Как-то помочь вас, как-то вразумить. Ну, Елена, посмотрите, вот посмотрите, вы себя как честного человека позиционируете? Да. Вы такой законопослушный гражданин? Да, конечно. А почему вы тогда нарушили договор и не выплатили денежные средства? Я нарушила договор, если кто-то нарушил, идите в суд. Но вы не выполнили требования компании, вы не произвели оплату в соответствии с процентами. Так идите в суд. Не вам решать, суд идти или нет. Ну, не идите в суд. Или каким образом поступать с вашим договором. Ну, так вы, Елена Ивановна, вы тогда прекратите предлагать идти в суд. Когда компания решит, что с вами бессмысленно разговаривать, что от вас никакого толка, что вы просто... Ну, вы хорошо скажите, что вы отказываетесь от оплаты. Нет, просто на каждого человека, я говорю, вы меня в смысле сбили, Елена Ивановна, вы подскажите, вот вы позиционируете себя как честного человека, да? Вы сейчас что, пытаетесь мне на совесть надавить или что? Нет, я просто понять не могу, зачем вы тогда брали деньги, скажите? Это вас не составит, вот смотрите, чтобы потратить, Елена Ивановна. Чтобы потратить, я уже вас услышал. Вот смотрите, Елена Ивановна. Для примера могу... Да, вы можете прекратить перебивать. Елена Ивановна. Для примера могу вам просто пример привести ситуацию, которая произошла со мной. Боже, около года назад, практически. Ваша психипательная история. Да, я не спорю, только я почему-то почестнее вас буду. Ну, я вас поздравляю. Потому что я не нарушаю обязательства. Ну, так я вас поздравляю. Так вы подскажите, вы бабушку обворовываете? Чем вы еще занимаетесь? О, а вы бабушка? Я вас спрашиваю. Какая-то странная аналогия. Ну, вы человек бесчестный. Ну и что дальше? Не ваше мнение что? Должно быть честно важно? Люди... Нет, я просто вам объясняю, какой вы же по сути дела человек. Ваши попытки прикрывать моей совести честны. Ну, потому что у вас ее нету, да? Да, нету. Ну, то есть вы брали деньги... Целью потратить. Для того, чтобы не возвращать. Для того, чтобы не возвращать. Елена Ивановна, ожидайте себя. Да, возвращала. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ивановна, наверное. Кто спрашивает? Меня Павел Дмитриевич зовут, фамилия Маяковин, коллекторская агентство Sirius Trade, ведет запись разговора. Елена Ивановна, это вы, верно? Верно. С вами ранее созвонились, разговаривали по поводу оплаты. Да, мы же с вами ранее созванивались. Созвонились, разговаривали по поводу оплаты вашей задолженности перед ООО технологии. Первоначальный кредитор, в данный момент посткредитор, коллекторское агентство Sirius Trade. Елена Ивановна, вы в добровольном порядке намерены возвращать денежные средства? Ничего не изменилось. Что? Ничего не изменилось. Ну да, я в предыдущий раз у вас писал адрес электронной почты, на которую можно отправить дубликаты документов, которые вам предоставляла Орева технологии. Я сказала, что меня не устраивает по электронной почте заказное письмо с уведомлением. По какой причине вас не устраивает электронная почта? Ознакомьтесь со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Юридически значимые сообщения. И при чем здесь 165-я статья Гражданского кодекса? Я еще раз повторяю, юридически значимые сообщения. Так, это не то. А, нет. 165-я статья. Последствия уклонения от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки. При чем здесь эта статья вообще? Юридически значимое сообщение. Ну, то есть в добровольном порядке вы не намерены возвращать денежные средства, я так понимаю. Ничего не изменилось. Ну, так я вас спрашиваю, вы в добровольном порядке отказываетесь, получается, производить оплату, так? Ну, он скажет, что сменялся. Я понимаю, пока что это ничего обсуждать не собираюсь. Хорошо, вы, то есть в принудительном порядке вас удостоверят, когда к вам придет судебный пристав, когда у вас вырастет суд. Там, когда этого долго ну, вы сами себе сложности создаете. Ну, не переживайте, вас в суде даже уведомлять не будут. Да, потому что судебный приказ не отменил. Вы отмените его, хорошо, с иском пойдет компания. Ну, вот, Ну, то есть в добровольном порядке, я спрашиваю, вы отказываетесь от оплаты? Я не понимаю просто немного причин, по которой вы отказываетесь в добровольном порядке исполнять обязательства. И Елена Ивановна. Что, я вам уже 5 раз сказала, что я с вами ничего обсуждать не намерен. Мне не надо обсуждать. Я вам предложил вариант получения... Значит, уведомление подтверждения о переуступке права требования. Значит, я получу эти документы через суд, вот и все. Угу. Скажите, по какой причине вы первоначальному кредитору не произвели оплату? Я с вами это обсуждать не собираюсь. Так я вас спрашиваю. Я вам то, что вы не хотите, это ваше желание. Но то, что вы хотите знать, мне тоже мало волнует. В данный момент ваш кредитор вас беспокоит. Ну, вы подскажите, вы работаете? Не доказали. Ну, Елена Ивановна, вы упираться можете сколько хотите, но вы все равно так или иначе будете вы обязаны вернуть денежные средства. Ну, в этом порядке, коли вы этого не хотите делать в добровольном. Я вас спрашиваю, по какой причине вы в первоначальном кредитору деньги не вернули? Я вас спрашиваю, по какой причине вы первоначальному кредитору не произвели оплату. Хорошо, тогда объясните, когда по какой причине вы ведете себя не по-человечески. Вы понимаете, что в данный момент нарушаете законодательство Российской Федерации? Я не собираюсь вам ничего объяснять. Я вас спрашиваю. Вы понимаете, что вы нарушаете законодательство Российской Федерации? А я вам не собираюсь, тем более отчитываться, это неизвестно мне мужчине. Так я вас спрашиваю, по какой причине вы незаконопослушный гражданин? Да вы можете хоть 20 раз мне это спросить, я с вами ничего обсуждать не намерен. Ладно, ожидайте в таком случае судебных приставов на пороге. До свидания.